Можно, конечно, расковырять кокон, достать из него демона, попробовать активировать лицекрат, но тут тоже риски, могу потратить время. А вдруг навык на давно убитом трупе не сработает? Или еще хуже, сработает, но защита не пропустит и убьет. Хрен его знает, что этот параноик внедрил в свою дверь. Остается только попробовать найти нужный навык или несколько в системном сервере. Я вытащил алтарь из хранилища, положил на него свои руки и направил желание подключиться к серверу. Коннект произошел интуитивно. Внимание! Вы действительно хотите подключиться к системному серверу за один час? Да нет. Перед глазами открылось окно системного меню, и сознание полностью в него погрузилось. Я отрешился от всего того, что происходит снаружи, и сконцентрировался на задаче. Хорошо, что я не ограничен в покупке навыков у системы, используя запас самого алтаря. Но даже так Д-ранговую вкладку пришлось закрыть. 1000 ОС у меня не накопилось. Может, и зря я так упарывался и уровень в последних боях повышал, но и невидимость с мастерством секиры, да и пространственными навыками надо улучшать и качать дальше. Обычный сбор ОС без собственного усиления и улучшения – это пустая трата времени, ресурсов, да просто топтание на месте. Не мой путь. Я пытался сформулировать запрос, что хочу, но получалось не очень. Понятно, что Иль-Шахар был артефактором, раз мог создавать предметы, но ведь даже у нас на Земле есть разные фэнтезийные школы. Мастера талисманов, амулетов, есть еще рунологи, а у азиатов, создатели магических карт, мастера формаций, еще и мастера массивов до кучи. Если смотреть вглубь вопроса и убрать в сторону название, оставив лишь суть, то все эти магические специализации можно разделить на две части. Вложение магии в предмет или же создание структуры в пространстве, без привязки к предмету, с последующей ее активацией по приказу или вложенному в нее механизму. Мысли и размышления оказались правдивы, да и теперь деление магических навыков стало для меня понятнее. На F-ранге я нашел лишь теоретические знания с минимальным набором их применения. Рунология F – знание базовых рун, их подпитка и использование. Начертатель F – знание символов, их значение и способов их комбинирования. Получается, весь F-ранг – это больше теория или слабые навыки на грани своей мощности. Как с лечением, которое не столько лечит, сколько организм подпитывает и усиливает регенерацию. Или те же кристаллы маны, вроде бы и создаю, но скорости потери такие, что всерьез использовать навык можно только как подпорку или после его развития. Зато вкладка навыков E-ранга меня порадовала. Тут от изобилия доступных для изучения вариантов глаза разбегались. Теснение плетений, внедрение плетений, гравировка рун, внедрение рун, создание артефактов, создание амулетов, создание формаций, создание флагов, рунолог и многое, многое другое. До конца списка добраться мне не удалось. Зато появилось навязчивое ощущение, что это все кусочки одной целой специализации. Точно так же, как в мою мастерскую школу секиры входит 7 различных навыков, а тут раздробили сотни разных магических школ артефакторики, перемешали между собой и предложили сделать выбор, самому собрав правильную комбинацию. Существует серьезный риск, что даже выучив новый навык, я не смогу его полноценно использовать без дополнительных знаний. Знаю я такой фокус не понаслышке, это то же самое, что собрать из букв Ж, П, А и слово «Вечность». Прокручивая в голове разные комбинации, решил начать с изучения базы. Внимание! Вы желаете изучить навык рунология F за 10 ОС? Да нет. Глава 17. Рунер. Стоило мне согласиться с изучением навыка, как сознание тут же выбило из сервера, а я очнулся сидящим у двери, подпирая руками голову. А она трещала от наполняющей ее информации по рунологии. Знания грузились без остановки, их было очень много. Я полностью убедился, насколько правильно сделал, что решил сначала поставить базовый навык, а потом уже изучать все остальное. Сейчас в моем арсенале есть 1,5 десятка рун и теоретическое описание, как с ними работать. Их можно использовать как самостоятельно, так и собирая ставы от 1 до 3 рун. На самом деле отдельная рунология без магического зрения, умение пользоваться и управлять энергией малополезно. Самое главное, что я понял, как именно можно использовать руну. Начертить на материале, сделать гравировку или теснение и верх мастерства, внедрить внутрь объекта. Для начертания руны и их закрепления можно использовать различные расходники. Самое главное свойство – это удержание и проводимость маны. И чем лучше проводимость и емкость, тем сильнее получается эффект. Мастера рунологии способны сформировать руну из голой маны и поместить ее внутрь объекта, а все остальные, кто слабо владеет мастерством, или те, кому не хватает навыков, пользуются различными костылями. Например, используют специальные краски или делают гравировку, а затем контур заполняют манопроводящим металлом или напыляют толченый кристаллический порошок. Например, если использовать собственную кровь для начертания на предмете рун, можно получить временный эффект, который будет держаться от 10 минут до 4 часов. Продолжительность напрямую зависит от крови и магических добавок, и эффекты получаются разные. Укрепление, острота или для поврежденного оружия, самовосстановление, но это уже не просто символ, а комбинация трех рун, иль, восстановление, ум, ускорение, шу, поток для энергетической подпитки, и жрет этот став маны очень прилично. Все эти танцы с бубном и рунами я затеял лишь для того, чтобы найти решение и открыть запертую дверь рабочего кабинета демона. И теоретические знания, как это сделать, я получил. Даже есть целых три варианта, чтобы решить эту проблему. Можно разобраться в символах, цепочках и энергетических узорах, что тянутся и пронизывают насквозь. Но для этого нужно перелопатить и выучить десятки навыков и книг, расшифровать всю эту писанину и, как вишенка на торте, вложить внутрь двери нужную комбинацию для открытия. Столько времени у меня просто нет. Можно разорвать энергетические потоки или их перенаправить, но и для этого нужны комплексные знания и навыки. Есть путь проще, но и оттого и опаснее. Заложить внутрь двери несколько рун, создать энергетический многосторонний импульс внутри структуры и выжечь все к чертовой бабушке этого демона. Опасно? Да. Может рвануть? Еще как, но зато у меня практически все для этого уже есть. Как минимум одна из ключевых рун. Со, взрыв или разрушение. Она как раз и создаст так нужный мне энергетический импульс. Одна беда, ее нужно поместить внутрь структуры. А еще не просто руну, а комбинацию, а то можно будет собирать себя по частям в разных концах замка. Мне нужна руна таймера или удаленной активации. Но в базовом пакете данных такого нет, придется потратиться вновь. Внимание! Вы желаете улучшить навык рунологии F за 20 ОС? Да нет. Повышение добавило головной боли, прибавило к моему арсеналу десяток новых рун, еще больше теорий, вариантов взаимодействия и базовых комбинаций, но так нужного мне таймера для активации или отложенного управления взрывом в этом наборе не оказалось. Значит, продолжаем учить матчасть дальше. Внимание! Вы желаете улучшить навык рунологии F за 40 ОС? Да нет, наконец-то! На третьем уровне навыка я получил не только набор новых рун, но и обширные знания по их комбинированию, взаимодействию и став рун для создания таймера отложенной работы, как и руны, обозначающие время. Фух, часть вопроса решена. Я уже в теории нарисовал комбинацию нужных мне рун на поверхности двери, напитал их энергией, но это будет ненадежно, да и защита от таких умников, как я, на двери наверняка имеется. Самый лучший вариант – внедрить комбинацию внутрь двери. Кстати, пока улучшал рунологию, не заметил, как прошел целый час, но шума снаружи нет. Внутрь покоев Ильшахара никто не ломится, да и звуков сражения не слышно. И я это только сейчас осознал. Тут стоит звенящая тишина, которую прерывает только черт, без остановки выполняющий мой приказ, набить до отказа сумку. Внимание! Вы действительно хотите подключиться к системному серверу за один ОС час? Да нет. Я погрузился в каталог навыков системного сервера, и в этот раз поиск нужного мне навыка дался намного легче. Имея знания, я легко отфильтровал все ненужное, пока не нашел его, навык внедрения рун Е+, стоимостью 100 ОС. Я, может быть, сомневался бы или размышлял, надо мне все это или нет, но за изучение навыка выступало сразу два весомых довода. Первый, там, внутри, за закрытой дверью должно найтись много всего интересного и ценного. Второй, рунология оказалась очень гибкой и вариативной магической дисциплиной, и она позволит мне серьезно усилиться, не только в пассивном режиме артефактора, но и в боевой обстановке. Например, даже допотопные рунические гранаты – это серьезное усиление. Ну что, погнали. Внимание! Вы желаете изучить навык внедрения рун Е+, за 100 ОС? Да нет, да. Вот оно, незабываемое чувство путешествия по осколкам чужих жизней или воспоминаний. Если бы навык просто загружался в голову, я таких тонкостей никогда бы не понял. Сейчас я оказался в теле молодого ученика-подмастерья, что вкладывал в однотипные глиняные кувшины одну единственную руну и на, крепость или прочность. Я создавал ее прямо в воздухе, рисуя пальцем, из которого выходил уплотненный поток энергии, и руна материализовалась из чистой маны. Когда она повисла передо мной в воздухе, я легким хлопком ладони впечатал ее внутрь керамического кувшина, чтобы его прочность была намного выше, и он от обычного удара о пол не разбился. Готово, я вижу, как руна плавно сияет внутри изделия. Следующий осколок чужой жизни. И снова внедрение, только в этот раз я уже не пользуюсь пальцем, не прорисовываю каждый штрих, а из моей открытой ладони появляется целый символ. В этот раз, хар, острота. Я нахожусь на складе мечей и создаю руну по заказу моего сюзерена. Мне все так же нужен хлопок для ее внедрения в материал, но скорость и качество многократно возросли. Сотни мечей, в каждой из которых, в один за другим я отправляю руну, чтобы клинки солдат на протяжении года не тупились. Я больше не подмастерье, а военный рунолог. И нас тут таких десятки. Мы минируем все возможные подступы к замку, куда со дня на день должна прийти вражеская армия. Я взмахиваю руками, и передо мной появляется энергетический круг диаметром в целый метр. Я фокусирую внимание, и внутри него возникает вязь рун. Из всей комбинации я узнаю только несколько, но центральная мне хорошо знакома. Со, взрыв. Тут еще есть тип урона, управляющий контур, я понимаю, но не могу запомнить. После чего просто опускаю руки, и огромная руна сама вливается в землю. Прохожу 10 шагов в сторону и вновь создаю новую руну. Поздний вечер, но я не отдыхаю и не сплю. Я на складе боеприпасов для наших катапульт. Сотни металлических шаров, что ждут доработки. Я вновь поднимаю руки, и перед ними появляются 30 небольших кругов, куда вписан став из трех рун. Я концентрирую максимум своего внимания, чувствую, как по лбу катится капля пота, и рунная комбинация начинает множиться. Словно это не создание энергетических рун, а простое копирование при помощи клавиш. CTRL плюс C и CTRL плюс V. Все 30 рун, подчиняясь моей воле, отлетают в сторону и погружаются в снаряды. Повторяю снова и снова, снова и снова. Не прошло и получаса, а несколько сотен снарядов уже готовы нести смерть. Пред глазами все плывет, и вот я уже не на складе боеприпасов, а стою на вершине одной из оборонительных башен. Вокруг, куда ни глянь, толпятся тысячи врагов. Ставит палатки, возводит укрепления, начинают готовиться к штурму. Приходит приказ от управляющего обороной крепости, я сжимаю пальцы в кулак и наслаждаюсь моментом. Будух, внизу поднимаются пыльные тучи и распускаются цветы пламени. Сила взрывов так сильна, что горячий воздух опаляет мое лицо. В разрушенный лагерь врага из десятка катапульт черными росчерками устремляются сотни снарядов. Взрывы, крики, боль и смерть. Враг дрогнул и откатился от стен. Победа. Вот она, сила и мощь боевого рунолога. Я вернулся в настоящее и попытался осмыслить полученные знания. Сейчас я мог внедрять руны лишь по одной за раз, и максимальная скорость и эффективность появится лишь при непосредственном касании к предмету, но у меня открыт параметр воли, и если его еще развить, я смогу даже сейчас, не напрягаясь, внедрять руны без непосредственного контакта с объектом, пусть и не так быстро. Вот только в план затесалась новая проблема, которую я не ждал. Внедрение рун Е+ научило меня внедрять руны в различные материалы самым простым, контактным способом и приоткрыло тайны более высоких уровней мастерства. Копирование, массовое создание рун, управление ими силой воли в разных плоскостях, а также дистанционная активация и много другое. Внедрять и закреплять руны внутри предметов и объектов я научился, а вот само создание или, как говорят рунологи, энергетическое начертание, оказалось мне доступно лишь в базовом варианте, а именно, направить энергию из пальца и рисовать ей руны в воздухе. Долго, медленно, сложно, но по-другому, без конкретного навыка у меня и не получится, хорошо хоть базовые принципы начертания мне достались. По сути, у меня сейчас есть всего два варианта, как решить эту проблему. Первый, самому пройти путь от подмастерья до мастера, поэтапно развивая навык воплощения рун и их комбинаций. Второй, изучить еще один из готовых системных навыков и получить пакет информации, нарастить дополнительные каналы в руках и получить готовую моторику. Например, воплощение рун или создание энергетических структур, что я раньше видел в большом перечне навыков. Но жаба и хомяк категорически против, дефицит бюджета ос налицо. Думаю, я справлюсь с этим своими силами. Встал с пола, размялся и осмотрелся по сторонам. Вот это сюрприз. Возле меня на коленях мордой в пол стоял черт и на вытянутых руках протягивал мне пространственную сумку. Отлично. Хазиил, ты все тут собрал, ничего ценного не осталось? Спросил черта, забирая из его рук сумку. Ох, ё, даже с уменьшением веса, тут 30 кг, если не все 40 получилось. Как только она выдерживает такую нагрузку и не трещит по швам, распахнул воронку в пространственный медальон и аккуратно опустил сумку туда. На плечи добавилось веса, не 40 кг, но прибавка все равно была ощутимой. Господин, все, что можно было спрятать в сумку, я тут собрал. Артефакты, предметы, книги, свитки, золото, украшения, дневники исследований, материалы для создания артефактов, инструменты и приспособления. Здесь, в личных покоях Ильшахара, остались лишь крупные объекты и все то, что не поместилось в доверенную мне сумку. Отлично, Хазиил. Сейчас отойди к диванам и жди меня там. Исполняй. Да, мой господин. Черт поднялся с колен и быстрым шагом, громко цокая копытами, припустился к дивану. Теперь можно и поработать. Я подошел вплотную к двери, активировал истинное зрение и стал внимательно осматривать рисунок на ней, подбирая лучшие места для размещения рун. Пусть и не сразу, но мне удалось выбрать 3 варианта. 2 точки вверху, напротив моих плеч, и 1 ниже середины двери. Получился треугольник. Выдохнул, сконцентрировал все свое внимание на кончике указательного пальца правой руки и стал выпускать плотный поток маны, удерживая его волей. Сначала нарисовал круг. Он был не совсем геометрически правильным, но стоило контуру замкнуться, как он самостоятельно принял идеальную форму. Фух, я отвел палец и рукавом вытер проступивший пот. Тяжело. Воля удерживала в своих тисках круг рунной печати, не давая ему расползтись и разрушиться. Теперь нужно вписать внутрь круга сами руны. Со, взрыв, жу, ждать, ва, ца, 20 минут. Получилось. Рука дрожит, но несмотря на все сложности, все получилось. Только вот я не рассчитал реальной нагрузки и повторить здесь и сейчас вторую такую печать даже за 20 минут не смогу. Дуралей, ведь мог спокойно перед началом экспериментов с рунами поднять на несколько пунктов вверх хотя бы волю, тем самым добавляя себе силы и возможностей, но нет, увлекся, теперь вот расхлебываю. У меня есть только 1 попытка, и ей нужно воспользоваться по максимуму. С трудом наполняю печать до отказа, так, что она набухает и начинает пульсировать. На ее напитку у меня ушло 600 единиц маны, и это предел моего сегодняшнего уровня. Теперь осталось самое трудное. Отсчет таймера начался с этого момента. Я прикасаюсь рукой к руне и начинаю вдавливать ее в дверь, в точку чуть ниже центра. Рунная печать медленно входит в пропитанную маной древесину, словно я проталкиваю ее сквозь плотный застывший силиконовый герметик, желе, который хрен проткнешь. И он то и дело норовит вытолкнуть из себя металлический скребок или щетку. Последние миллиметры дались особенно тяжело, ведь при одной мысли, чтобы прикоснуться рукой к поверхности двери, у меня волосы вставали дыбом. Приходилось из последних сил вдавливать печать голой волей и собственным упрямством. Наконец руна погрузилась вглубь древесины. Я отпустил давление воли, и рунная печать встала на свое место. Только вот она в то же мгновение начала тревожно пульсировать. Вот черт, я в прыжке ныряю в противоположную сторону, подальше от двери, насколько хватает силы и ловкости. Ухожу с прямой линии, бегу дальше вдоль стены, падаю на пол и прикрываю голову руками. Буду-ду-ум. За спиной в это мгновение разверзлись врата прямиком в ад, обжигая мне ноги и спину. Глава 18. Разрушитель. Вот это взрыв. Вот это я рунер, минер недоделанный. Все-таки не зря говорят, нельзя впихнуть невпихуемое. В этой злосчастной двери и так было накручено всяческой магией выше крыши, а еще и я добавил, не знаю, что послужило конкретной причиной такого все сжигающего на своем пути эффекта объемного взрыва, но если бы не моя великая регенерация, мало бы мне сейчас не показалось. Даже так, не скажу, что совсем легко отделался. Из ушей течет кровь, в голове стоит звон, выворачивающий душу наизнанку. Еще и зрение расфокусировано, все плывет и кружится, ноги и спину поджарило до хрустящей корочки, куртка и штаны новичка к такому тоже не были готовы и сплавились на спине вместе с кожей в единый композит, запах горелого мяса, паленой шерсти добавлял еще больше антуража и тошноты, про руки, что прикрывали голову, говорить совсем не хочется, верхний слой кожи и мяса сгорел до самых костей, вот сука, как же сильно я ненавижу демонов и все их выкрутасы. Кряхтя, как старый дед, усилил восстановление организма магической регенерацией и волей направил основной фокус лечения на покалеченные руки. Они мне сейчас как никогда нужны. Руки тряслись, в глазах все плыло, я несколько секунд не мог даже пошевелиться. Спустя долгих 3 минуты, показавшиеся мне вечностью, пальцы наконец начали понемногу двигаться и к ним начала возвращаться чувствительность. Стискивая зубы от боли, я активировал пространственный портал в медальон, засунул туда руку и выдернул ее уже с открытой склянкой зелья. Сил держать склянку в реальном мире не было, она выпала из захвата прожаренной руки и с громким клац ляпнулась о камень. Фух, не разбилась. Руками я себе никак помочь не могу, но на этом мои возможности не заканчиваются. Я активировал восприятие пространства, обхватил пространственным телекинезом зелье и стал аккуратно водить его над собой, поливая израненные зоны. Все шипело. Горелая плоть стала медленно отпадать с рук, и на ее месте появлялась нежная розовая кожа, прямо как у младенца. Подлил еще зелье, выливая на руки остатки флакона. Места ожогов горели огнем, но чувствительность тела стала медленно ко мне возвращаться. И это моя победа. Наконец я смог с трудом подняться на ноги и осмотреться по сторонам. Ну что ж, хотя бы дело сделано. Двери больше нет, как и приличного куска стены, что окружал ее. Метров 5 как корова языком слезала, остались лишь по периметру оплавленные и закопченные выбоины края. Вновь открыл окно в хранилище медальона, теперь рука слушалась уже намного лучше. Достал еще одну склянку зелья лечения и ядро маны. Ядро, в рот, проглотил его с трудом, царапая горло, а следом влил внутрь себя полный флакон зелья. Организму нужно как можно больше силы и энергии. Следом запихнул кусок вяленого мяса и стал пережевывать. Наконец зрение прояснилось, и я смог осмотреться более внимательно, и увиденная картина заставила ругаться еще больше и отборным матом. Моему помощнику и рабу в придачу, Хазиилу, конец или почти конец. Он лежит на полу, а вокруг него довольно быстро растекается лужа крови, и всего моего пленного черта колотит дрожь. Я включил истинное зрение и прищурился. Внутри тела Хазиила ситуация была не лучше. Там сейчас бушевал настоящий энергетический хаос, пожирая его изнутри, и тем самым вызывая непроизвольные судороги. Я не смогу ему помочь даже при всем моем желании. Как вижу, ядро маны у черта пошло в разнос и пожирает еще живой организм. Прикасаюсь рукой к нагрудному карману и активирую карты. В руке появляется мой верный кинжал ереси. Подхватываю его телекинезом и отправляю в сторону рогатой тушки Хазиила. Небольшое усилие. Кинжал набирает разгон и вонзается в тело черта. Лезвие глубоко погружается в плоть, проходит между ребер и пронзает сердце рогатого. Все, не жилец. Поток ос хлынул по созданному телекинезом магическому каналу, он принес моему организму и изрядно пострадавшему телу легкую бодрость, такую желанную и нужную сейчас. Внимание! Получено 156 ос, 350-360. Я притянул кинжал к себе и вернул обратно в карту. Посмотрел сначала на тело черта, над ним уже возникла и переливалась в пустоте полупрозрачная трофейная карта, потом глянул на оплавленную дыру, где не так давно была дверь в личный кабинет Ильшахара и принял, на мой взгляд, единственно верное решение в этой ситуации. Сначала соберу трофеи покрупнее и подороже, а если время останется, и будет такая возможность, займусь и чертом. Стал медленно двигаться прямо к оплавленному провалу, шаркая ногами. Делаю шаг, морщусь от боли, еще шаг, но отступать нельзя, надо идти вперед, да и боль хоть и медленно, но отпускает. Регенерация работает на пределе своих возможностей. Камни до сих пор на местах разрушения и выхода энергетических линий горели огнем, словно раскаленный автомобильный прикуриватель. Пришлось от стены отойти подальше и отделяющие от входа гребаные метры шкандыбать нетвердой походкой. Матросам такого не снилось, то еще испытание на выносливость, живучесть и проклятую координацию. Хотя если сравнивать мое текущее состояние со всем тем, что случалось до этого, то я легко отделался. Моя многострадальная обугленная шкура постепенно отваливалась кусками с обожженных мест, и мне с каждым шагом становилось все лучше и лучше. Я справился. Подошел к самому краю опаленной огненным взрывом зоны. Встал прямо напротив того места, где раньше была дверь, и не мог не заметить разительных изменений до и после. Еще и прекратил пищать зубодробительный свист в ушах, только вместо заветной тишины ему на смену по мозгам ударил громкий, тревожный звон набатного колокола. Бом, бом, бом. До моего обновленного слуха доносились десятки многоголосных криков, мощные взрывы и шум близкого сражения. Мне не нужно было подходить ближе к краю, я и отсюда видел причину нарушенной шумоизоляции. Это не шумоизоляция гоплык, это куску внешней стены гоплык. Ляписец, замкового двора мне отсюда видно не было, но вот верхний ярус защитной стены именно там, где сейчас шло сражение, был для меня как на ладони. На улице разворачивалась эпичная битва между осаждающими стены сгустками живого огня и чертями под руководством Аши. Вспышки огня, крики, взрывы. Прямо по Пушкину. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Тут, правда, льдом не пахло, но водяные пушки, стреляющие струей воды под высоким давлением, что отталкивало элементалей прочь, были. Еще и шрапнель из высокотемпературной плазмы вырывалась из ладони Аши и разносила элементалей в огненную пыль, разрушая их структуру. Да и у многих чертей нашлись навыки для противостояния огненным противникам. Я вглядывался в происходящее и только сейчас понял, что нигде на стене не вижу Сарета, а ведь взрыв такой силы, что вынес целый кусок стены, за сражением не спрячешь. Он не мог остаться незамеченным, значит, эта рогатая тварь уже торопится по мою душу. Сука, быстрее нужно соображать, быстрее. Стиснул зубы и пошел по дуге, по самому краю разгоряченных камней пола, превозмогая боль, что еще продолжала сковывать движение. Ну как я мог так тупо раззявить рот, как какой-то зеленый зевака-мальчишка, словно никогда магических баталий вживую не видел. Хотя да, не видел, но все равно, костеря сам себя, дополз до противоположного угла, максимально близко подобрался к провалу двери и замер. Нужно подумать, как туда попасть, и уцелело ли там хоть что-нибудь. Взрыв получился объемным, и его сила, возникшая из-за разрушения магических каналов и связей между ними, выплеснулась наружу и многократно усилила эффект, выжигая все вокруг и плавя камень, как воск свечи. Куда там уцелеть обычным предметом? Бом, бом, бом. Времени у меня оставалось на все про все считанные минуты, если не меньше. Внутри комнаты все подверглось быстрой и качественной высокотемпературной обработке. Ковры, гобелены, картины запеклись и отпечатались горелым пеплом на стенах причудливыми трафаретами. Мебель превратилась в искореженные кривые обугленные остатки, даже массивный стол из цельного куска камня пострадал от магического взрыва и сейчас представлял из себя потрескавшийся и оплавленный до неузнаваемости камень. И теперь наконец я смог понять, в чем еще причина таких катастрофичных разрушений. Все дело в том, что помимо самого энергетического взрыва, от разрушенной стены во все стороны рванула каменная шрапнель, насыщенная маной по максимуму. Она неслась с огромной скоростью, прошивала все вокруг и повреждала магическую структуру предметов, что попадались ей на пути. Камушки ведь непростые, осколки каменной кладки, заполненные маной, впивались в магические письмена, нарушали их структуру и порождали тем самым новые взрывы, что шли один за одним по цепочке, подпитывая общий энергетический хаос и температуру. Вот даже мощный каменный стол, что стоял ближе к противоположной стене, не смог избежать такой судьбы. Его шикарная гранитная столешница начала плавиться, перекрутилась и из величественной вещи превратилась в хорошо прожеванный кусок оплавленного камня. Вот дерьмо-то, ля, писец. Как бы мне не хотелось зайти внутрь комнаты и обшарить все углы и закоулки, но сделать этого я не мог. Стоило чуть ближе сместиться к дверному проему, как сначала на меня пыхнуло жаром и вонью едкой паленки, затем и остальные органы чувств просигналили о надвигающейся опасности. Каменный пол кабинета был раскаленным, как сковородка, красным и тревожно сиял ярко-алым цветом, без лишних слов, предупреждая о нешуточных последствиях для неосторожного дурачка, что сунет сюда свой любопытный нос и наступит ногами на раскаленные камни. Пришлось остановиться. Любой другой бы на моем месте сдался и отступил, но не я. У меня были еще в закромах варианты, как из всего этого дерьма вытащить что-нибудь ценное, несмотря на все проблемы. Я перестал удерживать тело и улегся на живот. Задница еще толком не восстановилась и ужасно болела. Сконцентрировал все свое внимание на работе восприятия пространства и стал мысленно все ощупывать, задействовав для этого свой пространственный телекинез. Словно у меня появилась третья, полностью энергетическая рука и третий глаз во лбу для навигации и обработки образов. Было тяжело, но несмотря на это, Я справлялся. Я сантиметр за сантиметром проверял рабочий кабинет демона и хмурился все сильнее. Все то, что хотел и рассчитывал взять наградой, превратилось в прах и пепел. Лопнувшие от высокой температуры осколки склянок зелий, ссохшаяся обгорелая кожа доспехов и амуниции, искореженный и перекрученный металл у мечей, ножей и еще каких-то железяк. Если тут и были уникальные инструменты и какие-то тайны, то все они исчезли в высокотемпературном пламени взрыва. Тут же, вдоль стены стояли три металлических клетки, но температура пламени в кабинете была такой, что вся плоть тех существ, что находились в этот момент внутри клеток, была моментально испепелена, остались лишь кости да сажа. Концов уже не собрать, фарш обратно не прокрутить. Даже металл у прутьев клеток оплавился, истончился и оплыл потеками, как свечной воск. Я углублялся своим вниманием в остатки мебели, в малейшие неровности до сих пор потрескивающего от жара пола, заглядывал за рамки отпечатавшихся прогоревшей сажей на стенах картин, и ничего не находил, никакого тайника, сундука или заначки. Ну где же где не мог же Иль-Шахар лишь из-за своей безумной параноидальной прихоти ввести такой жесткий контроль на вход. Внезапно раздался громкий хруст, и камень столешницы вспучился и лопнул, раскидывая шрапнель из мелких обломков во все стороны, и показывая мне, что хранилось внутри потайного отсека одной из подпорок массивного стола. А я в душе победно ликовал. Вот он, нашел, получилось. Глава 19. Шкатулка. Пространственным восприятием я нащупал внутри стола необычную металлическую шкатулку. Она была сделана из незнакомого мне металла в форме прямоугольного параллелепипеда шириной в две ладони. Шкатулка стояла на тонких ажурных ножках, а всю ее поверхность покрывали выпуклые объемные узоры, напоминающие собой виноградные лозы. Только вот вместо виноградин в металлическую поверхность вмонтированы хорошо обработанные камни, словно слезы. Их цвет я разобрать не мог, но воображение почему-то рисовало кроваво-красные рубины. Что интересно, я включил истинное зрение и не смог ее обнаружить. Пустота. Углубление ход с трудом, но различить могу, а шкатулки в нем нет. Зато пространственное восприятие вместе с телекинезом видит, даже рельеф узоров чувствую, и воображение отчетливо рисует саму шкатулку и все украшающие ее завитки. Удивительная вещь. Тут адский жар, взрываются и летают каменные осколки, энергетическое пламя, сжигающее все на своем пути и прочие неурядицы, а шкатулке хоть бы хны, словно ей до фонаря все происходящее, что творилось вокруг нее. Я ухватил шкатулку тисками телекинеза, попытался ее сдвинуть, но вместо полета ко мне получил полный облом. Пространственный телекинез разрушался и соскальзывал с металлической поверхности, словно я пытался поднять не шкатулку, а объединить одинаковые полюса разных магнитов, которые чем сильнее друг к другу прикладываешь, тем сильнее они отталкиваются. Я повторил это действие несколько раз, но ничего не добился. Черт, бом, бом, бом. Колокол продолжал звонить не умолкая, и тем самым еще сильнее давил на нервы. Отвлекал, собака. Голова же нужна не только, чтобы пиво пить и мясо жевать. Думай, голова, думай. Нельзя упускать единственную добычу. Идея, пришедшая в голову, оказалась до безумия простой. Если я не могу воздействовать на предмет напрямую, то кто мне мешает это сделать косвенно или опосредованно? Эврика, елки-палки. Отключил жрущий ману телекинез и зарылся внутрь своих немалых запасов, что набрались за все время моих неугомонных странствий. Из пространственного медальона вытащил два металлических кинжала, подхватил их телекинезом и с легким усилием отправил к столешнице. Камень треснул достаточно, чтобы загнать клинки в углубление и по одному просунуть под ножки. Получились импровизированные носилки для шкатулки. По лбу скатились несколько капель пота, а я, напрягаясь изо всех доступных мне сил, толкал шкатулку вверх. Не знаю, сколько она весит, но для моего уровня навыка, усталости и ранений это оказалось предельной нагрузкой. Под давлением навыка пришлось даже на колени опуститься и упереться руками в пол, но самое главное, получилось вытащить шкатулку наверх и поставить ее на оплавленную и искореженную крышку столешницы. Маленькая победа. Я передохнул несколько секунд, эксперимент показал, что хоть так тащить шкатулку я и могу, но это капец как неэффективно, нужно менять подход. Хлоп, цок, цок, цок. По ушам резанул удар по двери и зацокали многочисленные копыта. Не успел. Ять. Толкаю кинжалы в углубление, подальше от глаз, а сам прячусь. Абсолютная невидимость. Ядерманы не осталось, пришлось полностью остановить работу магической регенерации и медленно отползти чуть в сторону. Попадаться нельзя, но и добычу свою я никому не позволю у меня просто так забрать. Еще посмотрим, кто кого. Цок, цок, цок, появились твари. Как и думал, совет идет торопливой походкой. На его плече хищно блестит монструозный меч. Следом за ним шаг в шаг следуют два отряда. Железная десятка бесов, возглавляемая своим командиром. Ты смотри, медная бляха, именованный гад. А вот следом за ними, как бледные поганки около благородных грибов, еще десяток вооруженных чем попало обычных охранников, низкоранговое рогатое мясо. Я держался на безопасном расстоянии и смотрел на приближающиеся неприятности. Проверил запас маны, а ведь у меня есть еще немного энергии, должно получиться. Активация боевой формы. Тело привычно стало увеличиваться в размерах, все зачесалось, и я с удовольствием сжал и разжал свою такую любимую руку. И о чудо, блин, боль многократно притупилась. А разве это нормально? Боевая форма при активации не должна так сильно убирать болевой синдром. Не успел я как следует удивиться, как в интерфейс прилетело системное оповещение. Внимание! Лицекрат, текущий облик юнит Мертил 15 ур, получил критические повреждения. Внимание! Лицекрат, в связи с активацией боевой формы произошло полное разрушение и поглощение облика юнит Мертил 15 ур. Внимание! Лицекрат, полученные материалы могут быть направлены на полное восстановление истинного облика. Стоимость, 5 ОС. Приступить к восстановлению? Да нет, вот это новость так новость. Чем больше использую лицекрат, тем больше понимаю, что я вообще ничего не понимаю. Получается, я при переходе в боевую форму откатываюсь к истинному облику. И в таком случае уничтожение израненной тушки Мертила выглядит вполне логично и пусть с трудом, но в картину мира укладывается. Тогда откуда взялось это восстановление, хотя какая к совету и всем его чертям разница? Есть и слава яйцам. Да, по организму прокатилась волна энергии, тело словно вспыхнуло изнутри, разом нагреваясь градусов до 40, а потом все резко прекратилось, жар спал. Я ощупал ноги, руки и смог уверенно встать и потянуться. Ну, держитесь, гады. Баланс 345-360 ОС. Тем временем совет подошел к телу Хазиила, принюхался, злобно рыкнул и ударил сапогом, откидывая труп на пару метров в сторону со своей дороги. «Уберите, черви, рассредоточиться, искать следы», — скомандовал совет, зыркнув глазами на оборванных и плохо вооруженных бесов. Потом перевел взгляд на железных. «За мной», — демон отдал приказ и, больше не взглянув на них ни разу, двинулся дальше, прямо туда, где я и стоял. Оборванцы рассыпались по сторонам, как горох, и стали рыскать повсюду, выискивая мои следы. «Ну-ну, сейчас, когда я под невидимостью, вы все хрен меня найдете». К трупу Хазиила подскочили сразу двое. Обшарили его, но ничего из вещей найти им не удалось. Походу, мой рогатый все ценное сложил в мою сумку, даже то немногое, что было у него с собой. Молодец какой. Рожи бесов разочарованно перекосились, но делать им было нечего. Один взял за руки, второй за копыта и вот таким макаром, цокая копытами, они Хазиила подальше к стенке и поперли, бросив подальше от хозяйских глаз. Видимо, не все так просто, ведь медальон личного помощника они с него снимать не стали. Или побоялись, или с этим нагрудным знаком действительно что-то не так, и у них к нему доступа тоже нет. Очень странно. Поэтому я осторожно протянул руки к доставшейся мне от старика медной бляхе. Чувство опасности молчало, но больше носить ее на себе мне очень не хотелось. Зацепился за цепь и стянул ее со своей шеи, затем убрал в медальон. Я смотрю на эту картину и не могу понять, что меня во всем этом так смущает. Смотрел, смотрел и наконец понял, что моя трофейная карта так и осталась висеть прозрачным образом на месте убийства и переливаться всеми цветами видимого спектра. Ни совет, ни один из прошедших мимо бесов так ее и не заметили. Даже тот, кто шагнул прямо сквозь нее. Ха, а система хитра, встроила защиту от дурака, и трофеи тут падают индивидуальные. Хотя вряд ли это продлится долго. Скорее всего, через какое-то время карта или станет доступной для всех, или же просто исчезнет. Совет подошел вплотную к пролому в стене и остановился прямо на границе раскаленных плит. Внимательно оглядел пышущие жаром камни пола, подергал носом и сильно нахмурился. Да еще так стрёмно, что из-за его корявого оскала то и дело выглядывали мощные клыки. Такая гримаса и без всякого оружия способна довести до инфаркта любого офисного доходягу, но не меня. Взгляд совета блуждал по личной комнате Ильшахара недолго, он практически моментально обнаружил металлическую шкатулку, что как бельмо на глазу разительно отличалось от всего остального горелого интерьера. Глаза демона алчно прищурились, в них мелькнул блеск узнавания. А этот гад знает, что за трофей мне достался, вон даже чуть было не подпрыгнул от радости, скотина, только вот радовался совет недолго. Взглянул на пол, протянул над ним руку, но не смог продержать ее и десятка секунд, отшатнулся. Демон с досады плюнул на пол, и его плевок моментально испарился. «Хе-хе, попробуй теперь и ты достань». Вот же, демон, к моему большому сожалению, долго думать и тупить не стал, наоборот. Совет прикоснулся к наручу, что был надет на предплечье левой руки, и на свет появилась склянка необычного зелья или эликсира. Внутри стеклянной тары плескался и бушевал настоящий оранжево-красный огонь. Я уже напрягся и приготовился выбить зелье из рук демона, но совет лично его пить не стал. Резко развернулся, и железная десятка бесов во главе со своим командиром с металлическим грохотом рухнула на одно колено, и все гвардейцы как один склонили головы. Прямо гладиаторы Древнего Рима, а не бесы позорные. Ну ладно, совет ничего не говорил, а внимательно всматривался в рогатые головы, словно сканировал каждого из своих подчиненных, только вместо радости или удовлетворения он кривился все сильнее. Наконец демон определился. «Ты, новенький, бегом ко мне», — скомандовал совет, указывая когтистым пальцем на худощавого беса, что стоял в самом конце строя. Бес побледнел, явно не обрадовавшись этому выбору, но все равно поднялся на ноги и на подрагивающих копытах подошел к демону. Совет еще раз окинул беса взглядом, после чего кивнул сам себе и протянул ему склянку с огненным зельем. «Червь, это настой на сердце огненного элементаля. У тебя самая сильная склонность к огню. Всего за 7 ударов своего сердца ты должен принести мне шкатулку. Потом начнется трансформация. Не успеешь вернуться за отведенное время, сдохнешь. Успеешь, получишь уникальный шанс переродиться. Червь, ты понял меня», — рыкнул раздраженно совет, не спуская с трясущегося беса глаз. «Отвечай, червь». «Да, мой лорд, я готов выполнить ваш приказ», — ответил дрожащим голосом бес. Бледность с его рожи так и не сошла, но в глазах замерцал блеск надежды. «Видимо, это зелье, или как там эта хрень называется, и впрямь уникальный шанс для рогатого. Только, скорее всего, процент не такой уж и высокий, и возможность тупо сдохнуть намного больше. Вот и посмотрю, что у них из этого всего получится». Бес осторожно взял в руки склянку, шагнул к остаткам почерневшего дверного проема, вытащил пробку и залпом влил внутрь себя живое жидкое пламя. Склянка упала на пол, бес завизжал, как поросенок на бойне, его тело покрылось огнем. Вся его кожа и шерсть воспламенились, словно он всегда состоял из чистого пламени, остались нетронутыми огнем лишь копыта дорога, но толку, бегом, живо, червь, принеси мне шкатулку, заорал совет и, не мешкая, смачно пнул беса под хвост, да с такой силой, что рогатый верещащим факелом пролетел 5 метров и оказался на середине огненной комнаты. Пинок сработал, словно спусковой крючок, бес визжал, не переставая, но тупить при этом закончил и, надрывая глотку, рванул к столу, схватил лапами шкатулку и заорал еще сильнее. Пламя, что охватывало его целиком на лапах, как бы истончилось и словно всасывалось в шкатулку. Кожа на них запузырилась, моментально почернела и стала обугливаться. «Бегом, червь, бегом, не смей отпускать, бегом!» Заорал совет, да так громко, что железный отряд, который так и не посмел подняться с колен, стоял бледным и боялся поднять глаз. Бес прижал горящими лапами к себе шкатулку и на заплетающихся копытах рванул обратно. Считанные доли секунды растянулись в восприятии на огромный промежуток. Я словно в замедленной съемке видел, как в районе груди беса истончается защита, лопается от жара кожа и начинает чернеть. Мне уже сейчас было видно, что бес, труп, без шансов, но он даже так, испытывая неимоверную боль, сгорая на ходу, рвется на голос совета, беспрекословно выполняя приказ хозяина. Бес добежал почти до края, однако, когда ему оставалось меньше метра, он пошатнулся и начал заваливаться, но совет, что все это время стоял на чеку и не спускал с рогатого глаз, вкинул руку в пламя, вцепился когтями в обгорелую культю беса и дернул, подтягивая к себе добычу. При этом сморщился, испытывая боль, но поросенком не завизжал, видимо, крепкости тела хватает, хотя до стола все-таки не полез, явно знал о свойствах шкатулки. Знал, потому смертника и отправил, даже зелья не пожалел. Только я тоже не пальцем деланный, успел сместиться вплотную к совету и в момент, когда он вытаскивал беса за пределы огненного ада, активировал шестопер и с размаху опустил его между рогов совета. Молния. Одновременно с этим задействовал на максимум пространственное восприятие и телекинез. Точечно ударил силой в обгоревшие культяпки беса, выбивая из них шкатулку и открывая прямо под ней окно в хранилище медальона. Совет на миг потерял ориентацию в пространстве и покачнулся. Малой его рогатой голове не показалось, но этого оказалось явно недостаточно. Изжаренный бес выскользнул из хватки демона и начал складываться, как карточный домик. Раз, шкатулка выпадает из почерневших лап беса. Два, совет хоть и получил по голове, но тянуться за шкатулкой его лапа не перестала, движение продолжилось, но он не успел, не хватило мгновения. Шкатулка, как от батута или скорее, как теннисный мячик от ракетки, отскочила от воронки окошка в хранилище моего медальона и отлетела в сторону. Следом прямо на нее, накрывая своей прожаренной тушкой, сверху упал бессознательный бес. Еще один удар шестопером на этот раз в живот отбросил демона на шаг назад. Железная десятка вскочила на ноги, но сейчас я невидим и куда быстрее их всех вместе взятых. 3. Прячу шестопер в кольцо и активирую ему на смену кинжал ереси. Рукоять приятно холодит руку. Я прикладываю максимум своих сил, кинжал мелькает холодным отблеском стали и входит в тушу совета по самую рукоять. Получай, скотина. Цепная молния, цепная молния, цепная молния. Глава 20. Бой. Молнии пронзили тело демона, уже и так ошеломленного внезапной атакой, и разошлись кругами во все стороны, ветвясь и перескакивая электрическими дугами по ближайшим к нему бесам. Совет дернулся несколько раз, затем распахнул пасть и заорал практически прямо мне в лицо, а потом исчез. По каналам, что разошлись от накрывших бесов молний, хлынул бодрящий поток ос, проникая в мое тело. Внимание! Получено 25 ос, 370-360. Внимание! Вы достигли 19 уровня, 10-380 ос. Внимание! Получено 25 ос, 35-380. Внимание! Получено 25 ос, 60-380. Совет растворился в воздухе, лишь кинжал, что я не выпустил из руки, так и остался нелепо висеть в воздухе. Часть бесов, пораженных электричеством, корчилась на полу, задние ряды перехватили оружие на изготовку и перли прямо сюда, лихорадочно крутя рогатыми башками во все стороны. У меня есть всего только пара секунд на оценку обстановки и принятие решения, хватать в руки шкатулку или... Ну уж нет, нахрен мне такие риски. Голыми руками, какая бы она ценная ни была, я эту неизвестную хрень брать не буду, ну, как минимум не своими, так точно. Вон у меня потенциальных помощников сколько. Завались, а лишних нужно завалить. Над опаленным бесом возникла трофейная карта, выхватываю ее из воздуха. Взглянул на полоску маны и нахмурился. В боевой форме энергии достаточно на то, чтобы невидимость поддерживалась непрерывно, но вот набора не идет. Так что у меня на все про все осталось не больше одного или двух ударов молнией, ну или цепью, а значит, в бой. Шагаю навстречу врагам, открываю системное окно с навыками, выбираю владение кинжалом, и перед глазами возникает системный запрос, а на лице прорезается дикий, голодный оскал хищника. Внимание! Желаете улучшить навык владения кинжалом? 20 ОСД нет? Да. В этот раз вместо погружения в осколки чужих жизней включилось окно дополненной реальности, где мне сама система показывала и подсказывала, какое движение совершать дальше. Хорошо, что с ростом интеллекта скорость обработки информации значительно выросла, у меня словно два параллельных сознания включились. Я видел, что нужно делать и моментально воспроизводил это в жизни. Проскальзываю змеей под копьями, что угрожающе направлены во все стороны, только вот дыры такие, что тут даже слон пролезет, не то что я в невидимости. Подскакиваю вплотную к потерявшему сознание от электричества командиру железных бесов. На нем надеты легкий металлический шлем и кожаная броня со вставками. Но такой шлем тебе, рогатый, не поможет. Опираюсь на правое колено. Над головой беса возникает надпись. Юнит Хрюс 15 ур. Резкий и точный удар прямо в глазницу. Прокручиваю сталь кинжала в ране, чтобы гарантированно повредить мозг и убить. Рукоять нагревается, и по ней проходит поток ос, напитывая тело. Внимание! Получено 63 ос, 123-380. Выхватываю из воздуха карту и перекатываюсь в сторону, тут еще двое, но они уже начали приходить в себя и оперлись на лапы, оторвав подергивающиеся под влиянием остаточных эффектов электричества тушки от пола. Стояли чуть дальше от центра удара и досталось им гораздо меньше. Бесы мечутся в панике. Увидели, что командир кончился и стали бешено тыкать своим дрекольем наугад во все стороны, бессвязно крича команды. Рассыпанные, как горох по комнате, оборванцы кинулись в нашу сторону. «Где же я вас всех гадов хоронить-то буду?» Промелькнула у меня мысль. Бесы уже почти очухались. Над их головами, как под копирку, горели алым две системные надписи. «Юнит безымянный без 10 ур». Ну, потому-то они и железные, что безымянные. Два резких росчерка ножом по горлу, кровь струей бьет из перерезанных глоток, а кинжал становится теплым от проходящей через него энергии. Моментальная смерть. Раз, перерезано горло. Два, кинжал высасывает ос из тела и тем самым ставит финальную точку, обрывая жизни. Д-ранг – это не шутки. Тем более для F-ранговых бесов. Один удар, несовместимый с жизнью, и враг уже гарантированный труп. Внимание! Получено 30 ОС, 133-380. Внимание! Получено 30 ОС, 163-380. Не успел я подхватить карту и двинуться нести смерть дальше, как за моей спиной взорвался бешеный крик. Сарет, твою мать, вернулся. Это у него способность, походу, сработала. Наподобие моего бэкапа. Не сдох, скотина. Я выхватил трофейную карту, возникшую над трупом одного из бесов. Нырнул в сторону, разрывая дистанцию, и оказался на минимально безопасном расстоянии. Демон как будто пульсирует алой энергией, что обволакивает его тело. Глаза пылают, а руки напряжены и готовы обрушить на врага меч. Волна алой энергии расширяется, расползается на дистанцию в полметра от Сарета. Мое чувство опасности прямо воет, сообщая, что лезть в это поле категорически нельзя. Демон оглянулся по сторонам и заревел. «Черви, найти мне этого гада, бегом!» «Хрюс, доклад, живо!» И тут Сарет понял, что никакого доклада нет, а Хрюс уже никому ничего сказать не сможет. Демон взбешенно заорал, и из него выплеснулась во все направления энергия, раскидывая в стороны все, что есть вокруг, в том числе и труп прожаренного беса. Лишь шкатулка никуда не двинулась. Вся энергия, выходящая из Сарета, ей была до фонаря, словно и не было вовсе этой, все сметающей на своем пути, энергетической волны. Сарет, увидев шкатулку, заметно приободрился. Я уже думал, что делать, но демон в который раз меня удивил своим поведением. Он ткнул когтистым пальцем в ближайшего из бойцов железной десятки и командирским голосом зарычал. Взял шкатулку в лапы и следуй за мной, живо. Черви, бегом, встали вокруг нас и закрыли телами. Живо, живо, чтобы ни одна мразь не проползла между вами. Бегом, выполнять. Надрывал глотку Сарет, а я понял наконец, как это все провернуть. Подскочил вплотную к шагающему рядом с Саретом безымянному бесу, и в тот момент, когда он потянулся к шкатулке лапами, положил свои руки на его морду и применил внушение. Все, маны больше ни на что, кроме невидимости нет, то чувство опасности, которая возникала при одной только мысли открыть шкатулку, играла мне на руку. «Хочешь сформировать коробочку, собрать всех поближе к шкатулке? Да пожалуйста, Сарет, давай иди к ней поближе». На краю зрения в интерфейсе включился таймер способности. 00:29:58:57. Ха, как говорится, почувствуй разницу в подходах. Если на черте внушение держалось 10-20 минут, то низкоранговый бес оказался полностью в моей власти. Еще бы 5-10 минут, и риск срыва контроля можно было бы полностью избежать. «Исполняй приказ Сарета, жди от меня команды», прошептал на ухо бесу, и, что удивительно, он меня понял. Или тут какой-то механизм подчинения, или это свойство самого внушения, но факт есть факт. Бес практически и не мешкал. Взял на руки шкатулку и шагнул к Сарету, сжимая ее в своих лапах. Таймер внушения заметно ускорился, раза в два, но не критично. Мое предположение об откачке энергии сбылось, и, видимо, не только ее, но еще и нарушение в работе навыков налицо. «Стой!» — рявкнул Сарет, не позволяя бесу приблизиться вплотную. «Не смей открывать шкатулку и двигайся впереди меня, исполняй!» — придавил голосом Сарет, сам продолжая полыхать энергией. Бесы уже стянулись со всех углов комнаты к Сарету и оцепили пространство вокруг него. Посыльный, сжав до белизны пальцы в шкатулку, стал обходить Сарета по дуге. Этот момент был идеален, ждать дальше нельзя. Кричу из невидимости, надрывая глотку, в сторону беса и не спускаю с него своего взгляда ни на секунду. Приказываю, сближайся с царетом и открывай шкатулку. Бес дергается, как от удара плетью, спотыкается и заваливается прямо на царета. Шкатулка практически вплотную приближается к тушке демона. И в этот момент, за секунду до падения на пол, бес распахивает крышку. Бабах! Яркая вспышка электрических разрядов расходится кругом, оглушая и вырубая всех, кто оказался в зоне 10 метров от нее. Бес, что был под моим внушением, осыпался горсткой пепла. Шкатулка осталась стоять на полу с открытой крышкой. Ее металл поменял цвет. Если раньше он был серебристым, словно светился изнутри энергией, то сейчас потускнел, словно покрылся патиной. Мне тоже досталось, но я был на достаточном расстоянии от шарахнувшей магоэлектрическим взрывом шкатулки, и высоковольтными разрядами меня не зацепило. Перепрыгиваю тела потерявших сознание бесов. Совет лежит ближе всех к эпицентру взрыва в глубокой отключке, но дышит. И хорошо, что не помер, скотина рогатая. Ты-то мне сейчас и пригодишься. Я на ходу промаргиваюсь, адаптивное зрение вместе с великой регенерацией творят чудеса. Первым делом рванул к Сарету. Пока он лежит без сознания, у меня есть удивительный и уникальный шанс. Подскакиваю к демону и, пока он не очухался, вытаскиваю из хранилища серебряный рабский ошейник Д-ранга, прикусываю себе язык и сплевываю на него выступившую кровь. Она пузырится, впитываясь в металл. А перед глазами появляется системное сообщение. Внимание! Вы стали владельцем рабского ошейника Д. Наклоняюсь и легким движением руки застегиваю его на шее Сарета. Все, теперь он никуда от меня не денется. Прячу монструозный меч демона в кольцо, а теперь бегом назад, к своей законной добыче. Шкатулка, по-видимому, полностью разрядилась. Я больше не чувствую от нее исходящей опасности, но руками трогать не стал. Поостерегся. Внутри потускневшей шкатулки по бокам в металлических пазах стоят два небольших граненых бело-голубых кристалла, внутри которых бьются стенки, словно живые, электрические разряды, а прямо между ними, в выемке, драпированной красным бархатом, хранится массивный золотой медальон с истинно-черным кристаллом. Камень настолько качественно обработан, что в его полированных глянцевых гранях видно отражение потолка. Я-то в невидимости, меня не видно. Фокусирую на находках взгляд, и над ними появляются системные надписи. Оказывается, внутри, как система охраны, были вставлены два грозовых камня. Ну, это и по пульсирующим в них разрядах было понятно. Камни сидели в металлических пазах надежно. Стоило мне только активировать истинный взгляд, как все встало на свои места. Если снаружи шкатулка не просматривалась, то вот внутри были видны сотни тонких, не толще волоса энергетических каналов, и все они замыкались на контактных площадках грозовых камней. И это была не инкрустация, кто-то создал настоящий шедевр. Шкатулка вытягивала из окружающего пространства энергию и заряжала камни. А они, в случае несанкционированного открытия, пускали разряд.